ходе подавления революции 1848 года абсолютно надежными оказались только части Королевской гвардии, состоявшие из людей, лично преданных королю, кавалерии и полки, набранные в восточных провинциях. Части, в которых служили призывники из западных районов, милиция, Вандвер и резервисты из восточных районов, оказались в той или иной степени заражены либеральными идеями. Срок службы в гвардии и кавалерии составлял 3 года, тогда как в остальных частях только 2. Из этого генералы сделали вывод, что 2 года недостаточно для того, чтобы из гражданского человека сделать солдата, безусловно преданного королю. Для сохранения прусской политической системы с ее королевским абсолютизмом и юнкерским сословием нужна была армия, готовая без лишних вопросов воевать против того противника, на которого укажут командиры. Эта армия, армия его королевского величества, а не народная или армия парламента, должна была в случае необходимости разгромить любое революционное движение в Пруссии или в любом из малых государств конфедерации, а также отразить возможное вторжение с Запада, имеющее целью заставить германских властителей дать своим подданным конституцию и другие послабления. В Европе 1850-х годов, где император Франции и британский премьер-министр лорд Пальмерстон открыто выражали симпатию народным движениям, угрожавшим законным интересам королей и аристократов, армия дома Гогенцоллернов была «Rocher de Bronze» – «Бронзовая скала» посреди поднимавшейся волны либерализма. Примечание. Император Франции, имеется в виду Наполеон III. Сделать эту армию надежной и несокрушимой значило нечто большее, чем сохранение трона Гогенцоллернов и их аристократических прислужников. Это означало спасение цивилизации от угрозы революции и анархии. Такова была философия Фридриха Юлиуса Шталя и правых гегельянцев, таковы были идеи прусских историков, принадлежавших школе Клайн-Дойче. Такими были настроения военных кругов при дворе короля Фридриха Вильгельма IV. Примечание. Клайн-Дойче, малогерманцы, немецкий, политическое течение в Германии середины XIX века, стремившееся, в отличие от великогерманцев, Гросс-Дойче, к объединению Германии без участия Австрии под главенством Пруссии. Конечно, этот король был невротиком со слабым здоровьем, постепенно сходившим с ума. Но военачальники во главе с генералом фон Роаном, имевшие поддержку принца Вильгельма, брата короля и наследника престола, находились в здравом уме и настойчиво шли к поставленной цели. Примечание. Принц Вильгельм, более известен как Вильгельм I, 1797-1888, король Пруссии с 1861 года, император Германии с 1871 года. В его царствование произошли успешные войны против Дании, Австрии и Франции, приведшие к объединению немецких земель вокруг Пруссии и образованию Германской империи. Частичный успех революции выразился в создании парламента Пруссии. Но его полномочия были настолько ограничены, что верховный главнокомандующий имел полную возможность принимать любые меры, которые казались ему необходимыми для превращения армии в абсолютно надежный инструмент власти. Эксперты считали, что для полноценной подготовки пехотинца совершенно достаточно 2 лет службы. Король увеличил срок службы до 2,5 лет – в 1852 году и до 3 в 1856 году по чисто политическим соображениям. Благодаря этому сильно увеличивались шансы на успех в случае повторения революционного восстания. Военная партия не была уверена, что в ближайшем будущем сил гвардии и регулярных частей окажется достаточно для разгрома плохо вооруженных повстанцев. Исходя из этого, она пошла на всестороннюю реформу армии. Целью реформы было повышение боеспособности армии и обеспечение ее безусловной верности королю. Численность пехотных частей была почти удвоена, артиллерийских увеличено на 25%, а также были созданы новые кавалерийские части. Ежегодный призыв был увеличен с 40 тысяч до 63 тысяч человек и пропорционально выросла численность офицерского корпуса. В свою очередь милиции предстояло стать резервом регулярной армии. Люди старших возрастов были уволены из милицейских частей как не вполне надежные. На руководящие посты были назначены офицеры действующей армии. В сознании своей силы, которую им дало продление срока службы, и в уверенности, что в обозримом будущем можно не опасаться революционного взрыва, двор провел эту реформу, даже не проконсультировавшись с парламентом. К тому времени безумие короля стало настолько заметным, что принц Вильгельм был назначен принцем-консортом. Теперь королевская власть сосредоточилась в руках сговорчивого сторонника аристократической клики и военных ястребов. В 1859 году, во время войны между Австрией и Францией, была проведена мобилизация прусской армии. Демобилизацию провели таким образом, что оказались достигнуты цели реформы. К весне 1860 года были созданы все предусмотренные планом реформ воинские подразделения. Только после этого кабинет передал законопроект о реформе в парламент с просьбой утвердить необходимое увеличение расходов. Борьба с этим законопроектом была последним политическим деянием немецкого либерализма. Четвертое. Конституционный конфликт в Пруссии. Прогрессисты, как назвали свою партию либералы, вошедшие в Нижнюю палату прусского парламента, палата депутатов, ожесточенно сопротивлялись реформе. Король Фридрих Вильгельм IV уже умер, и трон унаследовал Вильгельм I, распустил парламент, но избиратели опять обеспечили большинство прогрессистов. Король и министры не смогли справиться с противодействием законодателей, поэтому реформу они проводили без одобрения парламента, то есть вне конституционных рамок. Армия провела две кампании и разгромила Данию в 1864 году и Австрию в 1866 году. Примечание. Пруссия в союзе с Австрией выиграла войну у Дании, в результате чего последняя уступила Шлезвиг-Гольштейн, который стал совместным владением союзников. Однако победители не смогли договориться о мирном разделе этих территорий. Кроме того, они соперничали за гегемонию в Германии. Это стало причиной Австро-Прусской войны 1866 года, которую выиграла Пруссия и ее союзник Италия. Среди результатов этой войны было фактическое подчинение остальных германских государств прусскому влиянию. Конец примечания. И лишь после этого прусский парламент уступил, после присоединения королевства Ганноверского, курфюрства Гессенского, герцогств Нассау, Шлезвиг и Гольштейн, а также вольного города Франкфурта после утверждения верховенства Пруссии над всеми государствами Северной Германии и заключения военного соглашения с государствами Южной Германии, по которому они также подчинились Гогенцоллерну. Прогрессивная партия раскололась, и некоторые бывшие ее члены поддержали правительство. Король получил большинство в парламенте. Нижняя палата проголосовала за одобрение всех неконституционных мероприятий правительства и задним числом, после 6 лет сопротивления, узаконила реформу и все расходы правительства. Конституционный конфликт закончился полной победой короля и столь же полным поражением либерализма. Когда делегация Палаты депутатов принесла королю примирительный ответ на его речь, произнесенную при открытии новой сессии, он высокомерно заявил, что действовать так, как в последние годы, его долг, и в будущем, в подобных обстоятельствах, он будет действовать точно так же. Но в ходе конфликта король не раз был готов сдаться. В 1862 году он потерял все надежды преодолеть сопротивление народа и был готов отречься от престола. Генерал фон Роун убедил его сделать последнюю попытку и назначить премьер-министром Бисмарка. Бисмарк примчался из Парижа, где был представителем Пруссии при дворе Наполеона III. Король, по его словам, выглядел утомленным, угнетенным и обескураженным. Когда Бисмарк попытался изложить свое понимание политической ситуации, Вильгельм прервал его словами: «Я предвижу совершенно ясно, чем все это кончится. На оперной площади под моими окнами отрубят голову сперва вам, а несколько позже и мне». Вдохнуть мужество в трепещущего Гогенцоллерна оказалось непростой задачей. Но, в конце концов, сообщает Бисмарк, я воззвал к его воинской чести, и он увидел себя в положении офицера, обязанного защищать свой пост, пока не погибнет. Королева, принцы и многие генералы были испуганы еще сильнее. В Англии королева Виктория бессонными ночами думала о положении своей старшей дочери, которая была женой кронпринца. По королевскому дворцу в Берлине бродили тени Людовика XVI и Марии Антуанетты. Однако все эти страхи были беспочвенны. Прогрессисты не замышляли новой революции, а если бы и рискнули, то были бы разгромлены. Подвергавшиеся со всех сторон нападкам немецкие либералы, эти преданные науке люди, читатели философских трактатов, любители музыки и поэзии, прекрасно понимали, почему провалилось восстание 1848 года. Они знали, что не смогут создать народное правительство в стране, миллионы жителей которой все еще пребывают в тисках религиозных суеверий, неграмотности и дикости. По существу политическая проблема была проблемой образования. Конечный успех либерализма и демократии представлялся несомненным. Движение в сторону парламентаризма неодолимо, но для победы либерализма необходимо, чтобы просвещение затронуло тот слой населения, в котором король набирает верных себе солдат, сделав их приверженцами либеральных идей. Тогда король будет вынужден уступить, и власть достанется парламенту без кровопролития. Либералы были настроены всеми силами оберегать немецкий народ от ужасов революции и гражданской войны. Они были уверены, что в не столь отдаленном будущем получат полную власть над Пруссией. Нужно было только подождать.